Я могу же не смотреть на вас, доктор, — подал голос Фомин. — Да, конечно, — спохватился Лаврентьев. Фомин тут же перевел взгляд на стол. — Это в самом деле не ваше оружие, доктор? Казалось, на данный момент его больше ничего не интересовало. — Разве я вас когда-нибудь обманывал? — Я знаю, доктор, вы со мной. Тогда... — Тогда... — Это они, доктор. Они хотят уничтожить меня из этой винтовки. Они подготавливались, но мы... Фомин опять начал нести свой бред. — Я не нашел оружие, — вздохнул Лаврентьев. — Оно просто находилось у вас на веранде. — Нет, нет, доктор, — Фомин протестующе поднял руки. — Вы не понимаете. Они хитры, очень хитры. И теперь решили бить наверняка. — Почему наверняка? «А разве вы не понимаете? Ах, да. Вы ведь не разбираетесь в оружии. Это снайперская винтовка, понимаете? С оптическим прицелом. Они не хотят промазать». Интересно, что сказал бы Фомин, если бы узнал, что из винтовки уже стреляли. Но усугублять положение психоаналитик не стал. «Послушайте», — произнес он, направляя разговор в нужное русло, — «давайте вернемся во вчерашний вечер». «Во вчерашний? А что туда возвращаться, доктор?» «Вы помните, что вчера делали?» «Конечно, доктор. Не такой уж я бы и больной». Лаврентьев сдержался, чтобы не хмыкнуть. «И что вы помните?» «Я ждал вас, потом заснул. И все?» «Все. А что еще может быть, кроме того, что я ожидал их?» «Вчера ты, псих несчастный, был уверен в том, что знаешь, кто они. Очень был уверен. До наглости». Лаврентьев молчал, силясь угадать, как вести себя в создавшейся ситуации. Не было никаких сомнений, что слова у Фомина исходят из глубины души, больной души. Как же вернуть назад то вчерашнее состояние пациента и узнать, что произошло? «Я ждал вас, доктор», — продолжал Фомин. «Вы ведь обещали указать мне врагов». «Вчера этого тебе уже не нужно было, и...» Лаврентьев вздрогнул. Он чуть не упустил самого главного, того, ради чего все и заварил. «Вы мне обещали кое-что», — тут же напомнил он. «Да? А-а-а», — вспомнил Фомин. «Вы о бумагах? Так что?» «Я все сделал, как и обещал. Я достал их из тайника так, чтобы они не углядели». «И где же они?» — Лаврентьев не верил своим ушам. Фомин идиотски подмигнул и ступил к дивану. «Я их спрятал под подушку, чтобы они не смогли добраться до них, пока я спал». Фомин приподнял подушку и подпрыгнул на месте, словно узрел нечто ужасное. «Нет!» Он оглянулся на психоаналитика. «Их нет, доктор!» Глаза у Фомина безумно завращались. «А ну-ка, успокойтесь!» — остудил пыл Фомина Лаврентьев. «Чего доброго, тот сейчас окончательно лишится рассудка. И что тогда? Тогда вообще будет ничего не узнать». Лаврентьев подошел вплотную к Фомину, вырвал у него из рук подушку и положил ее на место. Значит, вчера вечером, когда Фомин был в другом состоянии, он сказал правду. У него не было того, что нужно Лаврентьеву. И куда он мог это деть? Теперешний Фомин на данный вопрос ответить не мог. Теперешний Фомин был убежден, что спрятал ценные бумаги под подушку. «Доктор, они сумели забрать...» — тяжело дышал в лицо психоаналитику Фомин. «Они обхитрили меня». Лаврентьеву неожиданно показалось, что пациент сейчас заплачет. «Успокойтесь», — вновь повторил доктор. «Никто вас не перехитрил». «Как же так?» — хлопал ресницами Фомин. «Ведь бумаги пропали». «Вы уверены, что положили их сюда?» «Конечно, доктор». Лаврентьев на секунду задумался, а затем предложил. «А что, если нам заглянуть в ваш тайник?» «Но, доктор, если они подглядят?» «А какая же разница? Если бумаги исчезли, то в тайнике ничего и нет. Разве не так?» У Фомина отвисла челюсть. «Вы правы. Вы, как всегда, правы, доктор». «В тайнике ничего нет. Я вынул бумаги оттуда вчера, как и обещал вам. Там ничего нет. Значит, и нечего бояться, — улыбнулся психоаналитик. Заложив руки за спину, Фомин нервно заходил по комнате, остановился возле стола, поднял беретту и посмотрел на психоаналитика. «Хорошо, доктор, идемте». Они прошли на кухню на том же первом этаже. Фомин закрыл за Лаврентьевым дверь, подошел к окну и занавесил его, после чего приблизился к Лаврентьеву и, шепотом боясь, что его кто-то услышит, произнес: «Не включайте только свет». «А как же мы увидим?» — выразил сомнение Лаврентьев. «У меня есть фонарик. Когда будет нужно, я его включу». «Хорошо, хорошо», — поспешил успокоить пациента Лаврентьев. В конце концов, нужно было окончательно убедиться, что вчерашний Фомин не врал. Хозяин особняка подошел к высокому кухонному шкафу, стоявшему у обитой вагонкой стены, и стал его двигать. За шкафом Фомин аккуратно вынул из стены три доски вагонки. В образовавшемся пространстве была видна дверца сейфа. Фомин достал с верха шкафа фонарь, включил его на секунду, направил свет на дверцу, как бы показывая Лаврентьеву, где он хранил свое сокровище. После чего положил фонарик на прежнее место и принялся возиться с кодовым замком сейфа. Что-то тихонько щелкнуло, и дверца плавно двинулась в сторону. Сердце у психоаналитика заволновалось. Фомин опять нашарил фонарик и высветил глубокое нутро сейфа. Ценные бумаги отсутствовали. «Вот видите, в темноте Лаврентьеву показалось, что зашипела змея. Нет ничего. Я забрал, доктор. Говорю вам, я забрал. Они сумели меня обхитрить. Стоило мне только немного расслабиться и уснуть. Они поставили на мою усталость и не ошиблись. Я сплоховал, доктор». «Ничего еще не потеряно», — не терял надежды Лаврентьев. «Правда?» — глаза у пациента блеснули в темноте, словно у волка. «Правда», — психоаналитик желал поскорее покинуть эту комнату. «Закрывайте и давайте пойдем назад». Фомин закрыл дверцу сейфа, поставил на место кухонный шкаф, шторы оставил так, как они были. Психоаналитик первым вышел в гостиную и свободно вздохнул. Следом выскочил Фомин и сразу же набросился на психоаналитика. «Доктор, я не виноват. Вы ведь знаете, правда? Вы сказали, не все потеряно. Вы мне скажете, кто враги? Да? Вы откроете их мне? Скажите, доктор, прошу». Вид у Фомина был жалкий, что у ягненка перед закланием. Под пристальным взглядом пациента Лаврентьев надолго задумался. Узнавать у Фомина, что случилось с ценными бумагами, было бесполезно. В том состоянии, в каком он находился сейчас, нужно было вернуть прежнего Фомина. Тот бы все рассказал, но как? Неожиданно ответ пришел довольно быстро и как-то сам собой. Когда-то еще в самом начале своей карьеры психоаналитик Лаврентьев практиковал гипноз. От гипноза пришлось вскоре отказаться, поскольку доверительные беседы были более действенными. Но сейчас можно было бы попробовать погрузить Фомина в состояние гипнотического сна и заставить вернуться в прошлый вечер. «Собирайтесь», — бросил Лаврентьев Фомину. Он решил провести сеанс гипноза у себя в кабинете. Там было привычнее и как-то спокойнее. Глаза у Фомина радостно засияли. Он бросился к столу, схватил пальто и остановился. Некоторое время он смотрел на свою верхнюю одежду непонимающим взглядом, затем осторожно положил пальто назад, вытащил из шкафа пиджак, накинул его и вновь вернулся к столу. Лаврентьев, глядя на действия Фомина, задумался. Он вспомнил, что вчера Фомин вернулся в кашемировом пальто. Но на улице было тепло. Зачем ему понадобилось пальто? Нужно было любыми способами узнать, где был вчера вечером Фомин. Лаврентьеву даже показалось, что, узнай он это, сразу найдет ключ и ко всем остальным загадкам. Фомин поднял беретту, подержал ее в руке и довольно ловко сунул себе за пояс брюк, прикрыл рукоятку полой пиджака. Будто он проделал это всю свою жизнь. «Зачем вам оружие?» — Лаврентьев не без грусти наблюдал за манипуляциями Фомина. «Как же, доктор, вы же сами теперь видите, насколько они опасны!» «Оставьте пистолет дома». Лаврентьев не двигался с места. «Нет, нет, доктор, этого нельзя делать. И я не могу допустить, чтобы они утворили что-то не только со мной, но и с вами. Вы ведь не можете себя защитить, а я уж это сделаю, не сомневайтесь». И Фомин с какой-то гордостью выпятил грудь. Лаврентьев не стал спорить. «Только время убивать». К тому же Лаврентьев хотел еще заехать по дороге домой. Проблема Риты продолжала существовать.